«Вы считаете ваше поведение нормальным?» – спрашивает Ярослав Борисович. «Абсолютно. Нормальные людей не убивают». «Но я никого и не убивала». «А вот свидетели утверждают обратное». «Зовите». «Как? Вы знаете, что они здесь? Вы их видели?» Я не стала говорить ему, что сейчас увижу этих людей впервые. Им заплатили или запугали. Они будут врать. «Ну так я вру лучше». Они вошли. Тонкий и толстый, большой и маленький. Лица загорели до черноты. Негры прямо, а не молдаване. Застыли в дверях. Не ожидали, что я так выгляжу. Вам сказали, доктор педагогических наук по возрасту в бабки годится. У меня и в самом деле могли бы уже быть внуки. Если бы у меня были дети. Но у меня нет детей, и я не бабка. Я никогда не выглядела как бабка. И даже как тетка. Ко мне до сих пор обращаются девушка. Увидев вместо педагогини девушку, они растерялись. Что же им мое фото не показали? Судя по тому, что и недели не прошло, сценарий написан небрежно. Главное — улика — пистолет. Остальное — детали. Детали явно мялись и к разговору были не готовы. «Садитесь», — раздраженно сказал Ярослав Борисович. «Я его все-таки подзавела». Они присели, оба на самые краешки стульев, и заерзали, косясь на мои ноги. Сколько они уже без женщин? Все их жесты выдают крайнюю неуверенность в себе. Я нарочно развернулась всем корпусом, отодвинулась от стола и выставила на обозрение ноги в ажурных сапогах. «Вам знакома эта женщина?» — спросил Глебов. Толстый покосился на мои коленки и судорожно сглотнул. «Точно так, начальник. Обращайтесь ко мне, гражданин следователь. Или Ярослав Борисович. Так вы ее видели?» Оба кивнули. «Опишите, как, когда, при каких обстоятельствах?» «Да с месяц назад», — сказал один. «20 июня», — выпалил другой. Я сразу поняла, что он идиот законченный, в отличие от первого, находящегося по своему умственному развитию в умеренной степени идиотизма. «Вы так точно запомнили дату?» — насторожился Глебов. «Так нам это... того. Зарплату в тот день давали», — переглянувшись с товарищем, сказал умеренный идиот. «Хорошо. Где вы видели эту женщину?» «Мы на стройке работаем», — затянул тонкий. «Живем там, начальник Ярослав Борисович. Приезжие мы. Регистрация есть, не сомневайтесь. Хозяин у нас хороший». «Переходите к делу», — нетерпеливо сказал Глебов. «Мальчишка, да ты дай им к ногам моим привыкнуть, а то ляпнут чего не то». «Так вот, отработали мы, аванс получили и двинули в магазин. А в конце улицы богатый дом стоит». 350 квадратных метров», — кивнул Толстый. «Вы что, его измеряли?» — не удержался Глебов. «Мы ж строители», — обиделись они. «Там горячие полы во всех трех ванных и плитка цвета карамель со сливками внизу на кухне». «Вы что, там были?» «А как же?» Я кусала губы, чтобы не рассмеяться. «Свидетели. Значит, вас водили в дом Курбатова. Там и давали инструкции». «И что было 20 июня?» «Так это...» — тонкий скосил взгляд на мои коленки. «Убийство было». «Кого убили? Кто?» «Да вот эта баба...» — кивок на мои сапоги. «Хозяина грохнула». «Вы это видели?» «А как же? В окошке свет горел. Вот мы и подошли». «Зачем?» «Так это...» «Кричали». «А почему полицию не вызвали?» «Так мы это... вызвали». «Вечером 20 июня звонок в дежурную часть не поступал», — сказал Глебов, заглянув в свои бумаги. «Труп нашел сын потерпевшего уже под утро, когда вернулся из ночного клуба». «Мы хотели вызвать», — нашелся тонкий, «но потом подумали, кто ж нам поверит, уж если будут копать...» «В смысле искать убийцу?» «Точно, начальник Ярослав Борисович». «Вы видели, как она стреляла?» «А как же?» «Что на мне было надето?» — спросила я. Они растерянно переглянулись. «Чё-то я не понял», — протянул Толстый. «Из одежды что? Юбка, брюки?» «Да мы тебя, дамочка, не рассматривали, не до того было». «Я понимаю, что вы мужчины. Женская одежда не ваш конек. И ситуация двусмысленная. Поэтому я и не прошу подробностей. Простой вопрос. Юбка или брюки?» «В самом деле», — встрял Глебов, — «подробностей не надо. Но юбка или брюки? Кто-то из вас должен был это запомнить». Я положила ногу на ногу. «Юбка», — сглотнув, сказал Тонкий. Толстый промолчал. «Они меня не видели. И никто, похоже, не видел. Дом на отшибе. Я въехала прямо во двор. Ворота были открыты. В этом мое счастье. Меня никто не видел. Я достала из сумочки конверт. Вот запись с видеокамеры. Я скопировала ее на флешку». «С какой видеокамеры?» — растерялся Глебов. «Дом, в котором я живу, по всему периметру оборудован видеокамерами», — терпеливо пояснила я, — «в целях безопасности. Во втором подъезде круглосуточно дежурят сотрудники вневедомственной охраны. Договор прилагается к записи. Каждый жилец имеет право снять запись с видеокамеры в своем подъезде. Это также отмечено в договоре. Запись, которую я вам вручаю под расписку, разумеется, слегка размытая, но на ней четко видно, что женщина, похожая на меня, одета в брюки. На всякий случай у меня есть копия. Надеюсь, вы запротоколировали показания этих двух свидетелей?» Я кивнула на растерявшихся молдаван. «Зачем вы привезли сюда эту запись?» – оторопел Глебов. «Зачем вы вообще сняли ее с видеокамеры?» «Потому что сегодня ее уже нет. Камеру кто-то сломал. Как хорошо, что я сняла запись почти недели раньше». «Как вам это удалось?» «Я просто не люблю вранья», — сказала я насмешливо. «Я уж не говорю, что Курбатова застрелили в рабочем кабинете на втором этаже. А вы, ребятки, в окошко заглянули и увидели. Лестницу, что ли, подставили? И где вы ее взяли? С собой пронесли? Никогда не слышала, чтобы в магазин люди ходили со стремянкой. Хотя, вдруг халтура на пути подвернется? Да вы предусмотрительны, ребятки». Повисла напряженная пауза. «Нам-то что делать, начальник?» — робко спросил Тонкий. «Вон отсюда, пока я вас за лжесвидетельство не посадил», — заорал Глебов. Мужики, как ошпаренные, выскочили из кабинета. «Еще свидетели есть?» — спросила я. «А у вас? Что есть еще, кроме этой записи? Я вижу, вы хорошо подготовились». «Я всего лишь защищаюсь. Вы зовите сюда своих свидетелей, а я буду искать в своей сумочке аргументы, чтобы разбить их показания. Я ведь не знаю, кто у вас еще есть». «Это», — я кивнула на дверь, — «было легко». «Но я в вас верю, Ярослав». «Борисович», — машинально поправил он. «Вы облажались, поэтому просто Ярослав». «Прекратите», — он вскочил. «Вы испортили все своими ногами. Вы зачем так одеваетесь?» «Я не знала, кто будет. Не знала, что мужчины. Оделась так исключительно для вас. Я вас соблазняю, вы что, не видите?» «Идите домой», — сказал он сдавленно. Я не стала спорить, но в коридоре задержалась. Села на стул и достала из сумочки пудреницу и блеск для губ. Когда он вышел из кабинета, я красила губы. Он покраснел, как рак. «Вы еще здесь?» «Да, отдыхаю». «Я тоже хочу от вас отдохнуть». Он запер кабинет и ринулся в конец коридора, где нырнул в какую-то дверь. Я не спеша двинулась следом. Обожаю подслушивать. А здесь даже дверь не была заперта. Словно нарочно для моих ушей приоткрыта сантиметров на 10, я с любопытством заглянула в щель. «Что она о себе воображает? Подумаешь, доктор наук, самый умный, да?» «Да я в шоке! Доктор наук педагогических, а ведет себя как проститутка, матерится, одевается как блядь, строит мне глазки», — надрывался Глебов. И тут вошла я. «Ярослав», — я стрельнула глазками в слушателей, — «Борисович, мне надо сказать вам что-то очень важное. я вспомнила». Я взяла его за руку и вывела в коридор. Он даже не сопротивлялся. По дороге я отобрала у него ключ. Информация была такая важная, что мне не терпелось. Его щеки горели от стыда, ведь он наговорил обо мне черт знает что. А я вся пылала от вожделения. Вела его как на поводке, и он был ручным, потому что облажался. Войдя в кабинет, я свободной рукой повернула в замке ключ. «Что вы делаете?» — сдавленно спросил Глебов. «Отпустите меня немедленно». Я разжала руку, но тут же нашла ей другое применение. «Обожаю мужчин, которые знакомятся с моим телом впервые. Мягкое и теплое на ощупь, и в то же время стальное, налитое силой, потому что каждая мышца обкатана на тренажерах, оно мгновенно берет в плен. Эти стены видали всякое. Животный страх, раскаяние, слезы, счастливый смех, когда проблема разрешалась. Но такого здесь еще не было. Этот стол всегда использовали по прямому назначению. На него клали протоколы. Папки с подшитыми в них важными документами. На нем писали, по нему шлепали печатями. Иногда за дело брался дырокол, и тогда удары были сильнее и громче. Но еще ни разу здесь не лежала такая весомая улика, как голая женщина. Я устроила допрос с пристрастием. Мои губы жгли, как раскаленные угли, и мой мальчик застонал от боли и страха. Но под пытками ломаются все. Он тоже сдался. Ажурные сапоги легли ему на плечи. За 5 минут я решила все свои проблемы. «Георгина Георгиевна, вы...» Он запнулся. Не на моем нелегком имени-отчестве, а потому что не знал, что сказать. Я молча стала застегивать на нем рубашку, пригладила волосы, поцеловала в губы и легко соскочила со стола. Мне было проще. Одернула юбку, а трусики засунула в сумку. «Я дам тебе время. Ты обо всем как следует подумаешь, а потом позвонишь мне. Скажите честно, вы его убили, и вам надо отмазаться», — выпалил он. «Именно так». Дверь за собой я закрыла бережно. Львы не дружат с гиенами. Но львята, они такие мягкие, от них исходит молочный сладкий запах, и именно из тех, кто в детстве дружил с гиенами, вырастают настоящие львы. Я вышла, ловя на себе заинтересованные взгляды. Когда я приду сюда в следующий раз, уже буду не просто проходной пешкой, а королевой. Он ведь не удержится, похвастается. И каждый из этих мужчин подумает, на его месте мог быть я. Их жизнь в сущности такая скучная, серая. Ну а секс с потасканной проституткой на сдвинутых стульях или на продавленном диване в прокуренной тесной комнате. А тут доктор наук, да еще и педагогических. Представляете, как это повышает самооценку? «Саша, я поставила тебе мат. Ты еще об этом не знаешь, комбинация многоходовая. Но ты узнаешь. Приемный сын гиены проиграет львенку, которого я на него натравлю. Но сначала надо найти подходящую кандидатуру на роль убийцы. В списке кроме меня 4. Обозначу их условно: антилопа, зебра, тростниковая крыса и баран. Это животные, которыми питается гиена. И кто из них вкуснее?» Загонщики. Начнем по алфавиту. А. Антилопа. Жена ББ. Она и в самом деле смахивает на это грациозное животное. Породисто и трепетно. Ездит на голубом Бентли и предпочитает одежду от Шанель. Ее солнцезащитные очки с крупными жемчужными надушках меня впечатлили. Мы раньше не виделись, и вот она выплывает из Бентли в этих шикарных очках, высоченная, еще бы, на 12-сантиметровых каблуках. И такая тонкая, что я испугалась. Ветер сильный, она вот-вот переломится, и на роковые ступени рухнут осколки счастья ББ. Надо ей позвонить. Она будет рада посплетничать. Ей очень скучно, а теперь в особенности. Надо все начинать сначала. ББ придется искать, кому всучить взятку. Сейчас я наберу номер. Но я не успела этого сделать. зазвонил мой собственный телефон. Я, конечно, ожидала, что это случится, но чтобы так быстро. «Георгина Георгиевна, могу я вас видеть?» «Ах ты мой мальчик, мой очаровательный львенок. Хорошо, я приеду». «Нет-нет, ко мне на работу приезжать не надо. Давайте встретимся где-нибудь в кафе». «Я согласна». К моему удивлению, он назвал вполне достойное заведение на Тверской, а не какую-нибудь чебуречную. И это был не последний сюрприз, который меня ждал. Он приехал первым. Я для приличия опоздала на 15 минут. Он заметно нервничал. В вазе на столе стоял букет цветов, такой же милый и полный шарма, как это кофе.